Глава 11. Бескорыстный подарок. В лагерь эльфов мы сами вернулись только к вечеру. Элитарина спала все в той же позе, но хотя бы дышала, и это радовало. Зиги нигде не было. Один лишь Реграль молчаливо сидел у костра и обжаривал маленький кусочек мяса. Заметив нас, эльф радостно заулыбался. «Есть будете?» – предложил он. «Не, спасибо, мы по пути сюда объелись каких-то ягод», – отказалась я. «Съедобных хоть?» – забеспокоился Реграль. «Не знаю, Ами сказала, что вроде съедобные», – я пожала плечами. «Ну ладно. Ах да, меня Реграль зовут, кстати», – обратился эльф к Амирине. «Спрашивайте, если что-то понадобится». После этого он вновь уставился жадными глазами на жарящийся кусочек мяса. На самом деле, все-таки хороший он паренек. Хотя и мое первое впечатление о нем было, мягко говоря, не очень. Не слишком разговорчив, правда. Ну да это его только красит. «Кстати, это он тащил тебя сюда от лесопилки», — шепнула я Ами. «О, девчонки вернулись!» Неожиданно вылез из кустов Зиги с охапкой сухих веток. Высыпав их в костер, он важно уселся напротив Реграля. «Вы подходите, не стесняйтесь», — поманил нас рукой Зиги. «Скоро видящая проснется, тогда будем решать, что делать дальше. А пока отдыхайте». «Так значит, она поправится?» — усаживаясь, спросила я. «Ну, скорее всего», — пожал плечами рыжий эльфенок. «И да, можешь называть меня Зиги», — пожал он руку наемнице. «Честно признаться, вы двое единственные, скажем так, нормальные из всех людей, которых я встречал. Ну то есть, не горите желанием убить меня просто за то, что я эльф. И это уже хорошо». «И много ли людей ты встречал?» — поинтересовалась Ами. «Ох, ты не поверишь, насколько много!» — развел руками эльф. «Я же городской, чего уж скрывать. И поэтому, чего я только вашего не видел. Это же жуть полнейшая! Столько натерпелся, просто кошмар! В вашем городе прошла самая ужасная часть моей жизни! Но хотя, признаюсь, было весело». «И чего же веселого ты там встретил?» – засмеялась наемница. «Если расскажу, мне придется вас убить», – важно подчеркнул Зиги. «А хотя, если подумать, я же ушел от них». «Ушел. И вряд ли они меня найдут, даже если вы проболтаетесь». «Короче, есть у вас людей одна такая интересная гильдия?» «Воров?» – безразлично добавил я. «Откуда ты знаешь? Это же секретная гильдия!» Начал возмущаться Зиги. «Да секретная-то она секретная, но секрет в том, где именно она располагается. А о том, что она существует, знают, наверное, все и каждый», — успокоила я его. «Хм, ну да, ты права, мудро сказала. Хм, в таком случае вы, наверное, уже знаете, чем они занимаются, и мой увлекательный рассказ можно завершить», — разочарованно произнес эльф. «Да знаем», — улыбнулась Эмирине. «Но ты все равно рассказывай, много ли украл, были ли друзья там, а чего ушел и вернулся к лесным эльфам?» «Ох, хорошо», — вздохнул эльф. «Много ли украл? Да нет, по сравнению с остальными совсем немного. Просто воровал я только лишь для того, чтобы покушать можно было хорошо. Ничего более мне не нужно было. Поэтому и не копил деньги ни на что, как это делают многие. А насчет друзей... не смогу точно ответить. Были там и неплохие, веселые ребята, пока следишь за своими карманами, конечно», — усмехнулся он. «А вообще, могу лишь сказать, что был там один паренек в гильдии, тоже эльф, и тоже воровал не очень умело, как и я. Но он был магом, хоть и немного никудышным, но это его частенько спасало», — засмеялся эльф. «Ух ты, магом?» — оживилась Ами. «И что он умел делать?» «Да ничего такого уж сверхъестественного», — покачал головой Зиги. «Просто обычные фокусы, хотя иногда эти фокусы очень даже восхищали. Он мог передвигать небольшие предметы силой мысли, мог спокойно держать пламя свечи у себя на ладони, да и вообще огонь его слушался, как, впрочем, и другие стихии. Но все равно до уровня элитарины ему еще очень далеко. Хотя у них и... разная магия, что ли, не знаю, как сказать». «А в чем разница?» – решил уточнить я. «Ну, понимаешь, тот мой друг... он подчинял себе стихии, подчинял магию, а наша Илли, она просто слушает ее, чувствует. Она слышит, как переговариваются деревья, о чем шепчет ветер, чувствует, что несут с собой облака. Она их понимает, и они понимают ее, когда Илли попросит их о чем-нибудь. На самом деле, именно поэтому она здесь. Этот лес болен, и ему требуется помощь. Она очень могущественна, уж поверьте мне. Это только с виду наша Илли такая хрупкая. Кстати, он перешел на шепот. Вы следите за тем, что делаете и говорите. Ведь у деревьев тоже есть уши. А все, что слышат они, слышат и она. Зиги взглядом указал на спящую эльфийку. Да и не только в лесу следите за словами. Он снова заговорил нормально. Или еще и духов видит и может разговаривать с ними. Они везде и всюду, вокруг нас, знаете ли. Эльф широко зевнул и потянулся. «Поэтому видящее?» – спросил я. «Ага», – кивнул Зигги. «Захвалил, как только мог», – неожиданно отозвалась Элитарина. «Не слушайте этого болтуна, он все сильно преувеличивает». «О, наконец-то!» – обрадовался Зигги. «Да, надо сказать, обрадовались и все остальные». «Вот, что я вам говорил, все слышат!» – важно добавил он и подскочил к эльфийке, помогая ей подняться. «Все нормально», – прокряхтела она, держась за бок. «Побаливает, конечно, но ничего, жить буду». «Я обещала». Элитарина улыбнулась и взглянула на меня. После этого она положила руку на дерево и замерла на несколько секунд. Воцарилась тишина. Мы с Амери удивленно переглянулись. Наконец эльфийка снова задышала, отпустила руку и присела рядом с Регралем. «Все нормально?» – спросил он. «Ага. Люди уже проснулись, но не ушли с лесопилки». «Они не уйдут. Они ждут подкрепления», – хмуро проговорила наемница. «И прибудут эти подкрепления, скорее всего, уже этой ночью». «Так это они против нас собирают целый взвод?» – важно спросил Зиги. «Нет», – усмехнулась Ами. «Скоро рядом с этим лесом должен пройти какой-то отряд преступников. На них и собирают». «Собирают взвод против отряда. Задумчиво произнес Зиги, поглаживая подбородок. «Серьезные там, наверное, ребятки. Ну, эти преступники». «Так что насчет Лумрина?» Перебил его Реграль. «Ребят, как я уже говорила, я не знаю, куда его увезли. И мне очень жаль по этому поводу». Грустно вздохнула наемница, а потом поднялась на ноги. «Если от меня потребуется помощь, только скажите. Сделаю все, чтобы вернуть отца». Она развернулась и зашагала прочь. «Пойду, проведаю его». «Да, тут у нас тупиковая ситуация», — так же невесело сказала я. «Я хоть и недолго знаю Аскала, но точно уверена, что увезти он его мог абсолютно в любой город. А пока мы их все проверим, может быть уже поздно». «А может быть...» «У меня появилась идейка». «Элитарина, может быть, ты сможешь найти Лумрина?» «Ну там, поговоришь с духами, они ведь везде и видят все, как говорил Зигги». «Везде, это так. Но не все они добрые и готовы просто так чем-то поделиться», – спокойно ответила эльфийка. «К тому же, этот лес сильно болен, и здесь больше тех духов, которые хотят нанести вред, нежели тех, которые хотят помочь. Да и вообще, я не так уж и сильна, как Зигги Раска...» Внезапно она замолкла, прислушалась, а потом широко заулыбалась и даже рассмеялась. «Ах ты, Пенилия Финдегламок! Это ж надо быть таким...» Она очень громко принялась проговаривать непонятные мне эльфийские слова, выделяя интонации некоторые из них. Я никак не могла понять, чему она так радуется. Да, похоже, остальные тоже не понимали и некоторое время с удивлением смотрели на эльфийку. Но потом и они прислушались и сами расплылись в улыбках. А еще через пару секунд из-за дерева вылетел тот самый зеленоглазый эльф, с которым я познакомилась раньше остальных. И да, как я потом узнала, его звали Лумрин. «Реграль!» Он сбил здоровяка на землю. «Зиги!» – схватил он второй рукой рыжего. После того, как эта недолгая борьба закончилась, Лумрин подскочил к эльфийке и обнял ее тоже. «Илли, я так рад вас видеть всех живыми! Люди говорили, что вы сбежали, и я очень на это надеялся, но никак не мог поверить!» «Да, сбежали», – улыбнулась Элитарина. «Но не без помощи. Благодари вот ее, она нас вытащила», – эльфийка указала в мою сторону. И только сейчас Лумрин заметил меня. Его лицо изменилось. Он мгновенно снял с плеча лук, зарядил стрелу и прицелился в меня. «Что она здесь делает?» Грубо спросил он. «Она же теперь знает, где мы, сколько нас, какое у нас оружие, она все про нас знает! Скоро сюда нахлынут люди, и все, за что мы боролись, получается напрасно!» «Эй, успокойся», — взяла его за плечо эльфийка. «Я же сказала, что она нас спасла». «Так может, специально спасла, чтобы узнать про нас все?» Не успокаивался Лумрин. «Вы забыли, что это именно она заманила нас в ловушку? Именно из-за нее все это и случилось!» «Послушай свое сердце. Послушай интуицию», — мягко сказала Элитарина. «Ты же знаешь, что все это не так. Я ей верю. А веришь ли ты мне?» Эльф еще некоторое время глядел на меня гневным взглядом, а потом резко спустил тетиву. Я вздрогнула. Стрела пролетела совсем рядом с моим виском, сбрив локон волос. «Проваливай с глаз!» Все так же грубо проговорил он и отвернулся. «И лук мой верни!» Мне ничего не оставалось, как повиноваться. Спустив с плеча изящный эльфийский лук, я положила его на землю и поспешно зашагала прочь. А что мне оставалось делать? Уверена, если бы я даже хоть слово сказала, он бы точно меня пристрелил. «Вы ей и мой лук просто так отдали!» Услышала я гневный крик, когда уже отошла на приличное расстояние. Честно сказать, немного не такой встречи я ожидала, но в принципе он даже прав. Ведь действительно, если бы не я, ничего бы этого не случилось. А как командир, он должен в первую очередь беспокоиться о своем отряде, так что я его понимаю. Вот только интересно, как он спасся из клетки, и жив ли еще Аскал? Если жив, то про свою спокойную жизнь я уже могу забыть. Но хотя, вроде все закончилось хорошо, и теперь, возможно, Элитарина вернет к жизни тех бедных лесорубов. Тогда можно было бы вернуться спокойно в деревню, а там будь что будет. Бесцельно блуждая между деревьев, я вдруг случайно уловила краем уха какие-то голоса. Мне они показались незнакомыми, и я решила проверить. Но на всякий случай забралась на дерево и решила попробовать этот эльфийский способ передвижения по ветвям. Вначале я переваливалась с ветки на ветку, как какой-то мешок картошки, распугивая всех зверушек в округе. Но потом вроде приноровилась и начала двигаться уже более уверенно. Приблизившись к месту, откуда доносились голоса, я сбавила темп и старалась не издавать шума. Вскоре наконец-то обнаружился и источник. Это был небольшой отряд людей, подкравшись еще ближе, я смогла их рассмотреть. Как оказалось, не все из них были именно люди. Лишь только двое девушек-людей я смогла различить. Одна с рыжими волосами, а вторая с угольно-черными. Также я точно смогла разглядеть из этого отряда одного эльфа с длинными белыми волосами. Но были еще двое. Один парень был вроде и человек, однако его глаза выдавали в нем эльфа. Оставшаяся особа была еще интересней. Это была девушка с темно-серой кожей. Ее лица я не смогла увидеть, так как она была в капюшоне. Эта странная девушка просто лежала на земле и, кажется, спала. Девушка с рыжими волосами и эльф тоже спали. Получеловек-полуэльф сидел неподалеку на поваленном дереве и о чем-то тихо разговаривал с черноволосой девушкой. Но мое внимание больше привлекла серокожая. Что это за существо такое? Первый раз такую вижу. Надо бы рассмотреть ее, и может тогда я пойму, к какой расе она относится. А хотя, чего мучиться? Просто спрошу ее саму, делов-то. Расположившись поудобнее на крепкой ветке, я глубоко вдохнула и выдохнула. И тут же уснула. Оставив свое спящее тело, я спорхнула на землю и направилась к странному отряду. Обошла всех их еще раз, внимательно рассмотрев каждого. Черноволосая рассказывала про свое прошлое. Оказывается, у нее никогда не было друзей. Как я ее понимаю? Не дослушав ее, я отошла в сторону. Все-таки не по себе мне немного становится, когда другие делятся чем-то сокровенным, а я, как ни в чем не бывало, стою и нагло подслушиваю. Нехорошо это. Приблизившись к серокожей, я попыталась залезть в ее сон, но у меня это не получилось. Я попыталась снова, и вновь неудача. Хм, странно. Не может же быть такого, что она вообще сны не видит. Так, ну-ка еще раз. Собравшись силами, я попыталась разорвать пелену ее сна, но опять мои пыхтения не увенчались успехом. Тогда я со всей яростью рванула ее облачко в сторону, и надо же, кажется, сработало. Появилась небольшая трещинка. Обрадованно улыбнувшись, я продолжила мучение и вскоре, наконец, смогла пробиться в ее сон. Но и тут странности не закончились. Я очутилась... в нигде? Вокруг меня везде стоял довольно плотный туман. И все. Больше не было ничего. Немного погуляв по нему и покричав хозяйку, я уже хотела было выбираться отсюда, как внезапно впереди себя увидела чьи-то очертания. Подойдя ближе, мне удалось в тумане распознать эту самую серокожую девушку. Она неподвижно сидела, поджав под себя ноги. Глаза были закрыты. Кажется, она даже не дышала. Я не решалась приблизиться еще ближе, так как, честно говоря, мне было немного жутковато, только лишь от ее вида. Нет, не то чтобы она была страшная на вид, а скорее устрашающая. «Эй!» Я попыталась привлечь ее внимание, но девушка никак не реагировала. Тогда я все же решила подойти еще ближе. Это же просто сон, что может со мной случиться? «Эй, мисс, я не помешала?» Вновь повторила я. Внезапно она подняла веки и взглянула на меня ярко-красными глазами. «Нет, не помешала. Но если приблизишься еще на шаг, твоя жизнь оборвется», — холодно проговорила она. «Хорошо, хорошо, я постою тут. Мне бы хотелось просто поговорить. Видите ли, это просто сон, и я...» «Сон?» — перебила она меня. «Что за чушь ты несешь? Мне не снятся сны уже много лет. Я так смотрю, ты явно захотела себе кинжал под ребра». «Спешу вас огорчить, но это действительно сон. Вот помните ли вы, как здесь оказались? Нет? Вот и доказательство, что это сон. Начало сна никто никогда не помнит. Уж я-то в этом разбираюсь». Девушка продолжила сидеть с каменным лицом и, не моргая, глядела на меня. Я заметила, что в принципе она очень похожа на обычную эльфийку. Отличала ее лишь красный цвет глаз, которого я еще ни разу ни у кого не видела, а также, собственно, серая кожа. Во всем остальном она была просто эльфийкой. «Я тебе все равно не верю. Даже не пытайся меня убедить в чем-то», — спокойно ответила она. «Хорошо, могу предъявить еще более веское доказательство. Вот скажи мне, где ты хочешь сейчас быть? Любое место. У моря?» Я щелкнула пальцами, и мы вмиг оказались на берегу красивого моря. «Может, горы? Лес? Любой город, лишь назови его. Может, хочешь много денег? Вкусностей? Власти? Да пожалуйста!» Я лишь щелкала пальцами, и все перечисленное сбывалось. «Что это за магия такая?» Девушка уже давно поднялась на ноги и с большим удивлением озиралась по сторонам. «О, это самая мощная магия на свете! Сон называется!» — усмехнулась я. «Так значит, ты можешь сделать все, что хочешь?» — спросила меня серокожая уже без холодности в голосе. «Ну да, во сне все, что хочу». «Такая это... может быть... если бы ты могла... да хотя нет, ладно, забудь». Как-то расстроенно заговорила девушка, с трудом подбирая слова. «Да говори уже!» Осмелев, я совсем подошла к ней и положила руку на плечо. «Любое желание, лишь скажи». «Любое?» «Да, даже самое безумное, не стесняйся!» Рассмеялась я. «Я никому не скажу, потому что я тоже всего лишь твой сон». «Ладно, хорошо. Я бы хотела, если это возможно, конечно, хотела бы увидеть... родителей еще раз. И свой дом, если возможно». Уж чего-чего, а этого даже я не ожидала. Раньше я много играла в добрую фею и приносила в чужие сны все, что пожелают их владельцы. Обычно это были деньги, власть, слава и прочее-прочее в том же духе. А тут такое дело... в первый раз такое. «Так, ладно, хорошо», — опешила я. «Но ты должна будешь вспомнить своих родителей, свой дом и все, что с этим связано. И чем четче все вспомнишь, тем реалистичней все и будет». «Ну, это не трудно», — улыбнулась она. Она закрыла глаза, и мы с ней мгновенно перенеслись в какой-то лес, а точнее на небольшую полянку в лесу. Вокруг было множество различных цветов и зелени. Запах стоял великолепный. Посреди поляны находился большой величавый дуб. А в его ветвях я вдруг увидела небольшое сооружение, похожее на домик. В этот же миг из окна домика вынырнула очень красивая эльфийка с длинными золотистыми волосами и зелеными глазами. «Эй, Сия, дорогая, иди кушать скорей, уже все готово!» – прокричала она. Неожиданно я почувствовала, как кто-то коснулся моей ноги. Я оглянулась и увидела вместо холодной серокожей девушки маленькую девочку-эльфийку с потрясающими светло-зелеными глазами, в которых отражалось небо. Она была почти копией своей мамы. «Добрая тетенька, а вы пойдете со мной?» – проговорила девочка с надеждой, глядя мне в глаза. «Пожалуй, нет, мне уходить уже надо. Но спасибо за приглашение», – улыбнулась я ей в ответ. «О, жалко», – разочарованно произнесла та. «Там мама, скорее всего, опять много всего вкусного наготовила. Может, зайдете? Хоть ненадолго?» «Нет, спасибо, мне и правда уже пора». «Ну ладно», — девочка вздохнула, а потом снова улыбнулась. «А когда освободитесь, зайдете к нам в гости?» «Да, конечно, зайду». Потрепала я ее золотистые волосы. «Ура, мы будем ждать!» — радостно воскликнула она. «Ну, тогда до свидания!» «Ага, счастливо тебе!» «А вам спасибо!» — Вы очень добрая. Девочка прильнула ко мне и обняла мои ноги. Да я тут... и ни при чем даже. Немного смутилась я. Ладненько, побежала я кушать. А вас жду в гости обязательно. Вы обещали, что придете. Быстро проговорив это, девочка резво умчалась к домику. Проводив ее взглядом, я подождала, пока она скроется за дверью, и лишь потом, вытерев убежавшую из глаза слезу, покинула этот сон. Очнувшись на своей ветке, я еще долго просто неподвижно сидела. Да уж, давно я не видела столько счастья в чьих-то глазах. Если вообще видела. А я ведь и правда ничего не сделала. Она сама создала свое счастье. Все как и говорится в поговорке, что счастье для себя ты можешь сделать лишь собственными руками. Да, все верно. Но я рада, что была рядом. Что хоть кому-то помогла стать счастливым. Хотя бы ненадолго. От этого внутри сразу легче стало. Да и эти глаза теперь я точно никогда не забуду. Они вселяют надежду на то, что когда-нибудь все будет так же хорошо, как у нее сейчас в ее сне. Взглянув еще раз на спящую девушку, я заметила на ее лице улыбку. Также я подумала о том, как же ей, наверное, тяжко приходится, если единственным ее желанием было увидеть родителей. Скорее всего, их уже давно нет в нашем мире. Все это очень грустно. Эх, буду надеяться, что хоть немного и хоть ненадолго, но я помогла ей сбросить этот тяжкий невидимый груз с плеч. «Сия, значит? Я же совсем забыла спросить, какой ты расы?» — усмехнулась я. Неожиданно рядом со мной раздался тихий шелест. Я повернула голову и увидела Зигги. Он перескочил на соседнюю ветку и уселся. «Тебя там Лумрин вызывает», — тихо проговорил эльф. «Что, все-таки решил меня убить?» «Да не, поговорить хочет». «Поговорить о том, какой бы смерти я хотела?» «Да ладно тебе, не такой уж он и плохой на самом деле». «Ну, хорошо, буду на это надеяться». Я уже поднялась на ноги и хотела перепрыгнуть на соседнее дерево, как вдруг Зигги вновь заговорил. «А вон тот эльф там!» Он указал на спящего эльфа рядом с серокожей. «Это и есть тот самый, про которого я рассказывал». «Маг который?» «Ага». «Так иди поздоровайся тогда хотя бы». «Не-не-не-не-не», Зигги замотал головой. «Я же сам ушел из гильдии, а это не очень хорошо. Кто знает, может он меня уже ненавидит». «Вот именно, кто знает. Может, это и не так?» «Ну да, но я лучше останусь в неведении, чем еще больше разочаровываться», — вздохнул эльф. «Смотри, дело твое». Я призадумалась, а потом решила озвучить свою догадку. «Так это и есть та самая группа преступников, за которой наемники охотятся?» «Скорее всего. Но это они спасли Лумрина, так что в этом противостоянии я лучше встану на их сторону». «Хм, понятно». Еще немного помедлив, я все же перескочила на соседнее дерево и, оставив эльфа одного, отправилась к лагерю. О чем, интересно, он хочет со мной поговорить? Хотя, какая разница, вроде убивать не собирается, и то хорошо. Прыгая с ветки на ветку, я уже так приспособилась, что мне это начинало даже нравиться. Сама не заметив как, но я очень быстро добралась до лагеря. Лумрин, Элитарина, Реграль и даже Америни сидели неподалеку от тусклого костра и о чем-то разговаривали. Я спрыгнула на землю и подошла к ним. «Вызывали?» — хмуро проговорила я. «Да», — коротко ответил Лумрин и жестом приказал мне сесть рядом с остальными. «Так вот», — снова заговорил он, когда я исполнила приказ. «Элитарина подробнее рассказала мне о вас сами, и я... В общем, я хотел извиниться за то, что так на тебя набросился». «Не пойми меня неправильно, я тебе не доверяю, нисколечко, и если ты попытаешься предать нас или еще что-то, то я...» «Ладно, ладно, я и так все прекрасно поняла», — прервала его я. «Ты мне вон прическу хорошо подправил, и теперь я того, несимметричная». «О, а ты еще и храбрая». «Похвально», — заулыбался Лумрин. «Короче, что я хочу сказать. Как говорится, враг моего врага мне друг, верно? Так что будем придерживаться этого принципа, и все будет нормально. К тому же, как мне тоже уже рассказали, ваши люди, наемники, собирают силы, и поэтому нам тоже пригодятся любые лишние руки, способные держать оружие. Как я правильно понимаю, цель наемников – та небольшая группа на окраине леса, с которой ты уже отдаленно познакомилась». Эльф взглянул на меня хитрыми глазами. «Откуда он знает, тролль, его побери?» «А эта группа?» Он продолжил, как ни в чем не бывало. «Спасла меня от смерти, и теперь я должен отплатить им тем же. В принципе, это только мой долг, и никого из вас я, конечно, не заставляю, но помощь бы мне пригодилась». «Не говори ерунды», — нахмурилась Элитарина. Естественно, мы с тобой. Реграль с Эмирини также кивнули, а я лишь безразлично повела плечами. Отлично, вновь улыбнулся Лумрин. Тогда осталось придумать хороший план. Есть у кого-нибудь идеи? На меня даже не смотрите. Отрицательно помахала я руками в воздухе. Это точно не по моей части. Почему же? Удивился Лумрин. Или пересказала мне твой гениальный план по моему спасению. Гениальный? Внутри меня закипело. Издеваешься? Из-за меня Элитарину чуть не убили. Да ладно тебе. Мне показалось, что эльф даже напугался моего взгляда. Не такой уж и плохой план был на самом деле. И не надо так злиться, я всего лишь спросил, есть ли у кого идеи. Ты прав. Сдержала себя я. Иногда я бываю немного вспыльчивой, извините. Хм, ну а по правде говоря... Спокойно продолжил Лумрин. Мы же не знаем практически ничего, ни сколько их, ни где они собираются атаковать. Если в самом лесу, то это будет проще, а если за лесом? Так что в таких условиях сложно что-либо планировать, придется импровизировать. Предлагаю получше вооружиться и ждать. Кстати, насчет вооружиться. Эльф оглядел по сторонам, нашел лук, из которого целился в меня, и бросил его в мою сторону. Я перехватила его рукой, это был самый обычный лук, который частенько таскают с собой наемники. И я, кажется, его раньше уже видел у одного из наших. После эльфийского лука этот казался каким-то бревном. Совершенно неудобным и тяжелым. «Говорят, ты хорошая лучница?» Усмехнулся Лумрин. «Ну, стрелу от тетивы отличаю», — съехидничала я. «О, недурно. Для начала этого достаточно». «Ах да!» — перебила эльфа Амирини и вытащила из-за спины мой кинжал. «Совсем забыла. Держи». Наемница ловко подкинула его в воздухе и подала мне рукоятью вперед. Я благодарно ей улыбнулась. «Да, вот насчет тебя даже не знаю», — Лумрин перекинул взгляд на Ами. «Какое оружие ты предпочитаешь? Только вот луков лишних у нас не осталось, к сожалению». Тогда наемница огляделась по сторонам, ее взгляд остановился на большом топоре. С довольной улыбкой она приблизилась к Регралю, подхватила рядом с ним лежащее оружие, покрутила в воздухе и хитро кивнула Лумрину. «Вот это сойдет». «Замечательно», — кивнул в ответ тот. «Тогда на этом приготовления закончены. Ждем их первого шага. Просто будьте все готовы на случай внезапностей». Он задумался на некоторое время, а потом вдруг вздрогнул и обратился к Калитарине. «Чуть не забыл. Ты ранена, и поэтому во всем этом не участвуешь». «Что?» У эльфики даже глаза округлились. «Ну уж нет». Она попыталась подняться на ноги, но сразу же схватилась за бок и вновь опустилась на землю. «Вот, а я о чем?» Поддакнул Лумрин. «Хорошо, ладно», — громко выдохнула Илли. «Тогда вы готовы слушаться ее, в случае чего?» Она неожиданно посмотрела в мою сторону. «Почему это?» — удивился эльф. «Ну, видите ли, она тоже может слышать духов. Я бы могла ей передавать информацию таким путем о том, что мне рассказывают деревья», — пояснила эльфийка. «Передвижение врага, скажем, если они все же решатся сунуться в лес». «Но я не слышу никаких духов!» — возразила я. Элитарина сделала рукой жест «подожди» и закрыла глаза. Так она просидела примерно с полминуты. «Ну что, слышишь?» Внезапно раздался какой-то шипящий голос прямо над моим ухом. От этого я даже подпрыгнула и отскочила в сторону, оглядевшись по сторонам, я, естественно, никого не обнаружила. Что и требовалось доказать. Вздохнула эльфийка, вновь открыв глаза. «Немного жутковато», — поежилась я. «Так что, вы готовы?» — повторила вопрос Элитарина. «Ну...» — замялся Лумрин. «А если она нам будет говорить совсем не то, что говоришь ей ты? Так мы и в ловушку можем угодить запросто». «Вот поэтому я и спрашиваю», — серьезно проговорила эльфийка. «Тут весь вопрос в доверии, твоем доверии к ней». Лумрин задумался, а потом взглянул мне в глаза и смотрел в них довольно продолжительное время, не моргая. Я выдержала его взгляд. «Прекрасно!» — внезапно хлопнул он в ладоши. «Делаем по-твоему!» Эльф похлопал Элитарину по плечу, а затем зевнул, потянулся, развернулся и зашагал прочь. «Вздремну пойду. Разбудите, когда все начнется. Ну, то есть, когда они сделают свой этот первый шаг». Рограль тоже развалился прямо там, где сидел. «Да, он прав», — тихо сказала Амирине, проходя мимо меня. «Перед таким побоищем надо бы лучше выспаться». «Только вот спать я совершенно не хотела. Меня потряс этот мой новый навык. Ведь раньше я и правда ничего такого никогда не слышала. Бррр. Такой жуткий голос, аж мурашки по коже. Некоторое время я одиноко неподвижно сидела, глубоко уйдя в свои размышления. Самым большим моим теперешним страхом было то, что если я теперь вдруг всегда начну слышать этот страшный шипящий голос? Не только когда со мной будет говорить Элитарина. Ведь, как я уже поняла, духов кругом летает целая куча. И если все они будут мне что-то так же шептать, я же не вынесу такого. Я уже хотела было посоветоваться с эльфийкой по этому поводу, но, взглянув на нее, поняла, что та уже спит. Тогда, грустно вздохнув, я медленно завалилась на бок, поджала ноги и мгновенно уснула. В это же время такой же одинокий язычок костра, горевшего рядом со мной, полностью затух от легкого дуновения ветра и превратился в тонкий столбик поднимающегося вверх дыма.